Книжный магазин «Москва». В сторону! Порежу ее! Ничего не вижу. Где мои очки? Слетели. Слетели с носа. Все куда-то едет. Все расплывается. Господи, что это? Какая ужасная боль в боку. Такая сильная, что в голове нас отошнило. Что со мной? Просто нечем дышать. Где я? Надо как-то тянуть воздух ртом. Что это? Почему все сузилось, закрылось? Стоп, не проходит. Маня, ты жива? Маня, ты жива? Куда меня тянет? Горло все больнее. Господи, как я хочу вдохнуть. Где я? На коленях? Кто эти люди, которые обступают меня? Я никого не знаю. Ты жива, Маня? Маня, ты жива? Ой, я жива. Мария, я жива. Тошнит ужасно. На улице у фитнес-клуба. Как хороша жизнь. Теперь после тренировки мне все кажется прекрасным. И дождь, и лужи, и... Должно быть, наконец-то объявилась писательница Поливанова. Нет, это не Поливанова. Номер совсем незнакомый. Алло. Алло. Алло. Алло, вы меня слышите? Алло. Я вас слышу. Екатерина Митрофановна, это вы? Меня зовут Митрофанова Екатерина Петровна. Екатерина Митрофановна, это Дэн, друг Володьки. Володьку в милицию забрали. Подождите, что-то я не пойму. Что за болван на мою голову? Екатерина Митрофановна, Столетов моя фамилия. Я работаю в журнале «День сегодняшний». Нас Береговой знакомил, а потом вы мне интервью организовали с этим знаменитым писателем, Алексом Шангиреем. Помните? Помню. Здравствуйте, Денис. Здрасте, Екатерина Митрофановна. Володьку в милицию забрали. В третий раз, Митрофановна, что ты будешь делать? Меня зовут Екатерина Петровна. Вы меня слышите? Алло! Алло! Володьку в милицию забрали, я говорю. Какого Володьку? Володьку Берегового забрали в милицию. За дебош в ночном клубе? За убийство. Я за углом. Сейчас подъеду. Издательство «Алфавит». За те 2 месяца, что вас не было в Москве, писательница Покровская не написала ни строчки. Алекс, я лишь прошу вас быть повнимательнее. Она явно переживает сейчас какой-то кризис. Мне и в голову не приходило, что я теперь каким-то образом отвечаю за Маню. Анна Иосифовна, кажется, имеет в виду именно это. Жаль, что вас не было так долго. Нас нельзя оставлять наедине с нашими проблемами. Да еще так надолго. Никак нельзя. Хорошо бы, чтобы вы поняли это, Алекс. Кого это? Нас? Впрочем, не буду спрашивать. В машине. Позвольте, Денис, куда мы едем? Как куда, Екатерина Петровна? В убойный отдел. Прямо сейчас? А когда? Я понимаю, Денис, что вы переживаете за друга, но нас сейчас туда, во-первых, никто не пустит, а во-вторых, мне бы хотелось понять, что случилось. Да мне бы тоже. Если нас не пустят, мы будем прорываться. Вы понимаете или нет, что человек в тюряге? Я вообще ничего не понимаю. Я его попросил заехать к одному перцу. А этот перец меня достал. Пришлите журнал, да пришлите журнал, как будто он их не видал никогда. Да не сам перец, а его секретарь, пресс-секретарь. Да ничего не понимаю. А у нас эту курьерскую службу можно до Марковкиного заговеня ждать. Все вперед на месяц расписано. Вот я и попросил Володьку, чтобы он завез. Он поехал, разумеется. Даже мне звонил оттуда, представляете? Он сказал, что там вроде нет никого. А потом у себя в багажнике трупак этого перца нашел. И сам в полицию его привез. Нужно звонить Анне Иосифовне. Вот самое главное. Сказать, что у них беда. Слава богу, не в издательстве. Слава богу, просто бестолковый сотрудник влип в неприятную историю. Может, имеет смысл его задним числом уволить, чтобы к Лафавиту не было претензий. Впрочем, несколько месяцев назад я уже пыталась его уволить. Сейчас звонить или подождать? Пожалуй, нужно подождать. При нем звонить не стоит. Вы мне толком объясните. Да я, Екатерина Петровна, вам объясняю. Как вы объясняете, ничего не понятно. Да говорю же. Я брал интервью. У кого именно вы брали интервью? Он с телевидения. Сергей Балашов зовут. Вам плохо? Что вы делаете? Зачем вы открываете дверцу? Вы что, вы хотите выйти, что ли? Откройся. Окно. Окно откройся. Вам чего? Плохо, что ли? Убили Сергея Балашова? Береговой? Убил Балашова? Дура, я же говорю тебе, он его труп в багажнике нашел. Это не может быть. Это просто не может быть. Это не может быть. Я не понимаю, ты чего, поклонница его, что ли? Что он понимает, этот Денис? Сергей Балашов, знаменитый телевизионный ведущий, красавец и умница, создавший себя из ничего, много раз возрождался после того, как программы закрывали. А его самого снимали с работы. Он, любимец нации, лучший ведущий, символ телевидения. Его нельзя убить. Или можно? Не может быть, чтобы Балашова убили. Убили. А Володьку взяли как бы с поличным, когда он им труп привез. Да нет, ну чушь это, просто чушь, этого быть не может. Ну как Береговой мог убить Балашова? Где Береговой, а где Балашов? Не убивал он его, ну точно не убивал, ну. Ехать сейчас в отделение не имеет смысла. Отвези меня домой, а утром посмотрим. Куда мы утром посмотрим? Если Владимир Береговой ни в чем не виноват, его, конечно же, отпустят. Во всем разберутся и отпустят. Может, не сразу, конечно, но... Это же громкое убийство. Ну, сейчас во все это дело влезет какая-нибудь прокуратура, и какой-нибудь следующий крутой перец возьмет дело под личный контроль. Ну, очень хорошо. Да чего хорошего-то? И расследовать ничего не надо. Береговой наверняка там везде наследил. И в доме, и на трупе. Он же его трогал. Ну, когда багажник открыл, увидел, что там... Там лежит что-то. Кто станет разбираться, если есть на кого убийство повесить? Пусть так. А мы тут при чем? Кто мы? Я и издательство «Алфавит». Анну Иосифовну удар хватит, если она узнает, что наше издательство, пусть даже каким-то боком, связано с этим ужасным делом. Удар, значит? Вас всех немедленно хватит удар. Я даже не знаю, как ей сказать. То ли сейчас, то ли до утра. Пусть уж хоть эту ночь спит спокойно, потому что потом начнется. Володьку спасать надо. Ты что, ты не понимаешь, а? Я понимаю, что мы влипли в историю, и что нам нужно как-то выбираться из нее с наименьшими потерями. Ну да, я не хочу лишних проблем. Ну что тут такого? Это так естественно. Раз так, пошли вы все к чертовой матери. Пометайся, я сказал. А что, по-твоему, я должна вмешиваться во всю эту дикость и втянуть Анну Иосифовну? И вообще, что я могу? От меня ничего не зависит. И не зависит, и ты никому ничего не должна. Давай. Не шутит. Надо выбираться из машины. Давай, пока. Хорошего тебе вечера. И тебе советую. Не лезь ты в это дело. Ты все равно помочь ничем не сможешь, а только...